тот был 4 года как один день. Так ведь не забыл государь Петр Алексеевич воеводы своего покорного. Никак 705-й год шел, как сходу в Вену посольство вот направил. Сынку старшему должность приотличнейшую сыскал. Много ли юнцов 17 лет секретарями посольств становились? Да еще в Копенгагене самом. Счеты и державы наши здания куда какие трудные были. Ухо востро держать приходилось. И на тебе, вместо всех маститых да именитых, посольскому делу причастных, братец старший Бестужев Рюмин Михайло. А если Климент? Климента начать строить? Непременно строить? Пусть видит. И в ссылке государной императрицы Елизаветы Петровны верен. И осужденный, по навету осужденный, Бога за нее благодетельность умолит. А как же не по навету? Записку написал, потому что раб лукавый обманную весть подал. Раба зато казнить, 7 шкур спустить мало, на дыбу поднять, чтоб сказал, какое зло удумал, зачем канцлера в грех взял, чьим козням послужил. Наветы есть. А что великой княгине писал, так для того, чтоб супругу сообщил, никакой иной мысли не держал, не мог держать против благодетельницы, милостивицы своей. Если по-иному княгиня великая сказала, врет. Всегда государня императрица врала, сплетни плела. Мне что помыслить можно, чтобы она, да императрица, да разве как мужняя жена, тогда и думать иначе нельзя. А меня государыня не звала на совет, кому престол передать. Откуда мне знать, что в мыслях ее императорское величество держало? Коли по закону манифестом наследник объявлен, великая княгиня, супруга его, так-то. И в танцах не отличался. Дипломат ассамблеи не для минуэтов. Другого такого места для разговора не сыщешь. Когда у всех на глазах, чтоб примечали. Когда мимоходом рта не раскрывши, чтоб не заметили. Иные через дам паутину плели. Не умел. В угодниках полупрекрасного отродясь не хаживал. За карточным столом да прибором столовым ловчее выходило. Иное дело поклоны. Кому ниже, кому до земли, когда с почтением, когда с небрежением, где с приятностью, где с восхищением. Балет и только. 5 метров придворные смотреть сбегались. Как в позицию станет, рукой полу кафтана откинет, париком тряхнет, да и заскользит, заскользит носком под ему одному ведомую музыку. И раз, и два, и слова не сказал, а уж целый комплимент разрисован. Это ли не ловкость, это ли не премудрость? А Климента строит немедля. Имени не объявлять. Все отняли, откуда бы деньги. Тотчас спросит, в крепость поволокут. А они у Бестужева найдутся. Для такого дела найдутся. Человека какого для дела подыскать, чтоб его именем, да незаметным, да незнатным. Сразу тогда поймет, кому Климента достраивать, как не Алексею Бестужеву. Последнюю копейку не жалеет. Ей великой государине памятник кончает. День восшествия на престол благословлять не перестает. Вот как. Двора там уж нет. Разве из прихожан кого припомнить? Не припомнишь. Да и не жил там никто, голь одна. Вот разве чтоб купил там двор победнее. Денег бы много не тратить. На церковной земле можно. Ему б тогда и строить. Врагам не передраться, а дело на всю Москву видно. А что, если Матвеева Козьму через меня человеком стал? По министерству моему чины получал. Фабричонку открыл, деньжонок прикопил. Глядишь, и в люди выйдет. Да и векселя у меня на него есть, не отвертится. Да и чего вертеться-то? Для людей он строитель, ему уважение и почет. Пожалуй, на нем и остановиться. Сюда не звать. а Потапыча к нему послать. Потапыч ему и про векселя напомнит, и дело растолкует. Пусть завтра же в Москву и пробирается. Лошадь наймет и едет».